Алло. Здравствуй, моя хорошая. Ну, как у тебя дела? А тебе что? Чего, дождь ты так не начался? Дождь, говорю, не начался. Кто есть ебё на мать? А ты кто есть ебё на мать? Звони своим бледям, а нечего старух тревожить. Звони своим бледям, старухам. Чё орёшь, я тоже орать умею. Бледям звони, а не старухам. Бледям мне, бледям и звоню. Хуй ты сорвался, ничего ты не добьешься звонками, пошли у тебя нахуй. Звонками, хуй вам, бледям, вместо квартиры. Хуй вы, чувак, меня добьетесь, я вас всех сожгу нахуй перед смертью. Подобьюсь своего.